Хороший ученик, в таком случае, не будем более задерживаться. И куда отправляемся? Я слышала про некую вкусность, которую люди называют рахат-лукум, и мне стало очень интересно его попробовать. А во, кого-то на восточные сладости потянуло. Учитель, а вы тот еще гурман. Говорить про восточные сладости, будучи жителем страны восходящего солнца, иронично. В жизни все нужно попробовать, так что мы с тобой начнем именно с этого. Начнем, офис, я надеюсь, ты помнишь о том, что я отнюдь не миллиардер. Думаю, это не станет большой проблемой, ведь своего учителя ты явно любишь больше денег, и ведь даже не поспоришь. Офис мне явно дороже, правда, возможности стать бомжиком на целый месяц это не отменяет. Разумеется, только вот деньги для жизни мне нужны, посему я искренне надеюсь на твое благоразумие. Кто знает, а теперь, отправляемся на искупление твоих грехов. Ха, как скажете, моя богиня, а ведь я сразу сказала вам о глупости этого плана. Падшие провалились, и теперь Фиддлстикс точно уверен в нашей причастности. ТЦ, даже если и так, у него нет никаких доказательств, так что он нам ничего не сделает. На упрек со стороны Катары Шалба лишь отгрызнулся. Вельзевул был зол, ведь появление Фиддлстикса перешло для него все возможные рамки. Один факт приближенности этого человечишки к Ураборос уже выводил его из себя, так теперь тот еще и стал использовать свой статус, играя из себя неприкасаемого. Затея с падшими обернулась крахом, они все же недооценили силы этого ублюдка, но больше такого не повторится. Мы его немного недооценили, не более того, в следующий раз этому ничтожеству не выжить. Может, он и заслуживает смерти, но сейчас нам нужно больше думать о другом. Саммит трех фракций не за горами, и лучше сейчас заняться именно этим вопросом, сказал уже Крузери. Знаю, и мы этим займемся, но наглость этого отребья тоже нельзя спускать ему с рук. Он слишком сильно переоценивает свою значимость для этого дракона, и она не всегда находится рядом с ним. Нужно лишь кинуть к нему достаточно сил. Ураборос тогда может спросить с нас за него. Он всего лишь человек, даже если бесконечность после узнает о нашей причастности, то просто найдет кого-нибудь другого, ибо это существо не способно к кому-то привязаться. Ей главное лишь добиться своей дурацкой тишины, так что проблем с этим не будет. Так ли ты в этом уверен, Шалба? Думаешь, она могла так сильно привязаться к нему? Ха, да я скорее поверю в реинкарнацию Люцифера, чем во что-то подобное. Он просто человек, от его пропажи ничего не убудет, нужно лишь дождаться нужного момента. Фиддлстикс, ты уже слишком долго портишь мне нервы своим существованием, и нам пора с этим разобраться. Наслаждайся своим статусом, скоро я лишу тебя не только этой возможности, но и абсолютно всего, что тебе дорого, и лишь после этого позволю умереть. Шалба был неумолим в своей ненависти, а возведенная в абсолют эго не допускала даже мысли о возможных последствиях его действий. Поэтому наследник Вельзевула совершенно не понимал того, к чему ведут все его амбиции и ненависть. Не понимал того, какую силу в будущем он разозлит. Примечание к части. Асы, скандинавские боги. https://rupinterest.sompin6745964412450070, Фобос, только в немного другой одежде. Итак, как всегда жду ваших комментариев, плюс должен кое о чем напомнить. Теперь на Бусти полноценные главы всех моих фанфиков будут выходить на 2 дня раньше, чем на FBAT. Фу, продался. Начал писать за деньги. Шиза, закройся. С Бусти я сейчас получаю мелочь, но все равно, каждый поддержавший меня там, как по мне, заслуживает какой-то отдачи от меня, поэтому мною и было принято такое решение. Надеюсь, это никого не обижает. https://temefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой Бусти. Демоны на охоте. Примечание к части. Да, я все еще жив, и я не с пустыми руками. Неизвестное место. Моя голова. Сколько сейчас времени? Пытавшийся в полусонном состоянии дотянуться рукой до своего будильника, парень все никак не мог его нащупать, но это было не единственным смутившим его моментом. А что с полкой? Отчего-то касание к полке больше походило на щупанье каменного пола, причем мокрого. Что за? Договорить свой вопрос паренек так и не смог, ведь, открыв глаза, его взору предстало крайне странное зрелище. Тот точно помнил, что прошлым вечером засыпал на своей кровати, но по каким-то неведомым причинам вместо вида своей комнаты он увидел помещение, которого явно не мог наблюдать ранее в доме. Довольно крупная комната с каменным, мокрым полом, в некоторых местах которого скопились немалые лужи, стены оббитые светло-бирюзовой плиткой с плесенью и трещинами в некоторых местах, белый потолок с явными признаками протекания, плюс куча разных труб у стены потолка, будто это какой-то старый подвал или рабочее место сантехника, иначе интерпретировать подобное никак не выходило. Однако точное название данного места слабо интересовало парня, а вот причина его нахождения здесь очень даже. Какого? Как я здесь оказался? Я же засыпал в своей комнате вчера. Что за шутки? Ошарашенно оглядываясь по сторонам, парень цеплял взглядом ранее незамеченные предметы интерьера в виде старого, причем очень старого телевизора на стене, пару железных ящиков под ним и, что самое главное, камеру видеонаблюдения в одном из углов комнаты. Что за черт? Попытавшись встать, парень обнаружил неожиданную проблему в виде некой тяжести в области поясницы и ног. На нем явно лежало что-то тяжелое, а кроме того довольно громоздкое. Тот пытался повернуться и увидеть давящий его предмет, но резкая боль в голове не позволила ему этого сделать. Ай! От резкой тяжести в висках тот сразу взялся за голову рукой в попытке немного помассировать их. Пока парень был занят попыткой унять приступ головной боли, впрочем, не слишком эффективный, увиденный им ранее телевизор неожиданно начал подавать признаки жизни, хотя его вид намекал на крайне малую вероятность работоспособности. Так или иначе, но экран прибора резко начал показывать помехи с характерным, не слишком приятным для человека звуком, что сразу привлекло внимание недавно проснувшегося подростка. Черно-белые помехи вырисовывали своим мельтешением неясные узоры, а после пары десятков секунд такой напряженной обстановки экран наконец-то показал четкое изображение, вероятно, самого неожиданного для данной ситуации человека. Пусть изображение толком не передавало цвет, но эти длинные волосы, явно разные глаза с бесятыми внутри, он узнает из миллиона. Какого? Ишимура, что здесь происходит? Это твоих рук дело? Приветствую тебя, Иссей. Я хочу сыграть с тобой в игру, сказал длинноволосый садист по ту сторону экрана. Какую еще игру? Что здесь происходит? Не трать слова понапрасну, ведь они еще тебе пригодятся, угрожающе сказал Ишимура. Тебе предстоит преодолеть некоторые трудности, и если тебе это удастся, то я отпущу тебя на волю, а если нет, хе-хе-хе, лучше тебе увидеть это самому. Встань и подойди к самой большой луже. Слова Ишимуры звучали как откровенный бред, но помня о реальных возможностях этого садиста, Иссей решил лишний раз не искушать судьбу, ведь он и так слишком много раз этим занимался. Кое-как встав и умудрившись сохранить равновесие, несмотря на сильную тяжесть в нижней части тела, парень ломаной походкой подошел к довольно крупной луже, при этом повернувшись боком для лучшего обзора. Однако увиденное заставило Иссея покрыться холодным потом и откровенно аять, и это еще очень мягко сказано. В принципе, подобную реакцию можно понять, ведь очень сложно сдержать свое удивление от вида прикрепленной к пояснице и ногам арматуре, удерживающей при этом самый настоящий арбалет, направленный тебе прямо в пятую точку. Заряженный, механический, крупный, тяжелый и нацеленный тебе в задницу арбалет. Какого хрена? Ишимура, что это такое? Не психуй, ни к чему хорошему это не приведет. С каким-то кровожадным злорадством сказал Ишимура. Это твое испытание. Тебе предстоит выполнить пару простых действий, и если это удастся, то я сниму это орудие, но если откажешься или не сможешь, тебе предстоит ощутить весь спектр ощущений от выстрела в упор по причинному месту. Снять арматуру сам ты не сможешь, это приведет к автоматическому срабатыванию механизма, и думаю, ты и сам поймешь последующую цепочку событий. Звучало это крайне жестоко, ведь даже самый круглый дурак поймет всю незавидность подобного положения. Какое еще испытание? Ты серьезно закрепил мне заряженный арбалет между ног? Да, и если не хочешь познать его пробивную мощь, то слушай меня внимательно. Тебе нужно максимально честно ответить на три вопроса. Сделаешь это, и будешь полностью свободен. Соврешь, и этот механизм разорвет тебе то, что ты так мечтаешь порвать какой-нибудь девушке. Надеюсь, мы друг друга поняли. Ты, конченый ублюдок, сочту это за положительный ответ. Раз так, то, пожалуй, приступим к опросу. Итак, первый вопрос. После этих слов под телевизором магическим образом появилось две фотографии. Что из этого хуже и ненавистнее для тебя? Ты серьезно? Само собой, Боруто отвратнее. Почему? Так по факту. У Данзо хотя бы история есть, мотивация, влияние на сюжет всей франшизы в целом и логичный финал. Хоть он и ублюдок, а Боруто просто филлерная дрянь для откачивания денег с фанатов, при этом в нем от силы пара неплохих персонажей, и те Сарада и Симуры. ХМ объективно. Ладно, этот этап ты успешно прошел, поздравляю. Фото исчезли в мгновение ока. Второй вопрос. Вновь под экраном материализовалось несколько фотографий. Какая из этих парочек более реалистичная? ХМММ. Думаю, первая. И почему же? Ну, Орихими изначально любила Ичига, да и с его характером защитника в контрасте ее характера принцессы они объективно подходят друг другу. А с руки Ичига просто хорошо дружит и ладит, но как пару их представить сложно, ведь у них довольно резкие характеры, так что это была бы тяжелая семейная жизнь, а с Орихими он резким явно не будет. ХММ. Ладно, это объяснение имеет право на жизнь. Фотографии вновь исчезли. Теперь тебя ждет последний и самый сложный вопрос. Под телевизором снова появились фотографии, но увиденное на них вызвало дрожь у Иссе. Доводилось ли тебе хоть раз видеть что-то из этого? У тебя минута на ответ. Нет, ничего из этого я никогда не смотрел. Уверен, а у меня немного другое мнение по этому поводу. Нет, ничего из этого я не видел. Ха, это ложь. Я прекрасно чувствую твой страх перед правдой, и он выдает тебя с потрохами. Раз ты попытался меня обмануть, то готовься к... Стой! С ужасом в голосе заорал Иссей. Ладно, ладно, признаю. Один раз я действительно увидел второй вариант, но это была случайность. Матахама и Мацуда решили меня подколоть и дали мне диск с этим под видом простой классики. Да я сам тогда ел. Стоп, второй вариант? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Серьезно? Ха-ха-ха-ха-ха. И Шимура не переставая ржал над едва ли не плачущим Иссеем. Да я бы на твоем месте после подобного не только прирезал этих уродов, но еще и сжег свой телевизор, а еще лучше побился бы головой об стену. Я и бился, не помогло. Сам чуть не придушил этих уродов, но они потом извиняться начали. Зачем ты мне об этом напомнил? Я только недавно обо всем забыл. Мне аж жаль тебя. Может просто запустить механизм, ради облегчения твоих страданий? Да мне уже все равно. Делай что хочешь. Иссей уже не мог сдержать слез. Ведь настолько болезненные воспоминания буквально сломили его рассудок. В тот день он просто хотел посмотреть нормальный хентай, но в итоге все обернулось катастрофой, ведь два его друга, которых он за это называл подонками, вместо обычного хентая подсунули ему мразотный гуро хентай с лоли, насилием, подчинением, изнасилованием, мерзкими мужиками, расчлененкой и еще кучей всякого дерьма. Да Иссей чуть с ума не сошел от такого подарочка от своих друзей. Как вообще можно дрочить и ловить кайф от подобного уродства? Какой больной ублюдок это создает? Резко открыв глаза, Иссей, тяжело дыша, быстро принял сидячее положение и начал осматриваться вокруг, но вместо того ужаса увидел свою комнату, а сам он находился на любимой кровати. Уф! Облегченно вздохнул перерожденный демон. Приснится же такое! Почему в последнее время мне снятся кошмары или нечто подобное? Уж лучше бы мне, как обычно, снилась эротика. Устало потер переносицу Хёда. ХМ, и снова я проснулся раньше будильника, сказал Иссей, и одновременно с этим отключил еще не сработавший будильник. Все равно уже нужно вставать. Обычно юный демон спал до последнего, ведь ему совершенно не хотелось покидать свои эротические сны, но в последнее время все круто изменилось. Сперва тот переломный для его жизни момент в парке. Да, та встреча с Ривналь закончилась не только физической травмой, но и психологической. Оно и неудивительно, ведь не каждый день ты оказываешься одной ногой в могиле из-за обманувшей тебя девушки, которая на самом деле оказалась самым настоящим ангелом, падшим, конечно. И будто этого мало, так потом парню неожиданно заявили о его перерождении в демона, и сделала это обожаемая им Риас Гримари. Сперва эта новость была воспринята им крайне ярко, да оно и неудивительно, все же стать членом клуба оккультных наук, а соответственно постоянно находиться подле двух королев Куа является мечтой любого студента. Конечно, там был Киба, но за какой-либо заинтересованностью своими соратниками по группе в эротическом плане тот замечен не был, поэтому такой нюанс был вполне терпим. Казалось бы, вот оно счастье, нужно только потянуться к нему и схватить его рукой, но яркие мечты очень быстро были омрачены жестокой реальности. Ишимура. Этот парень с самой первой встречи вызвал у Иссея сильное напряжение, и если сперва это было вызвано его популярностью среди девушек и нескрываемым самомнением, то после добавился еще один повод, причем для чего-то более сильного, чем простое напряжение. Сцена в заброшенной церкви заставила Хёда как стоически сдерживать рвотные порывы от вида растерзанных тел падших с их приспешниками, так и испытать натуральный ужас от вида виновного в этом театре кошмаров Ишимуры, испачканный чужой кровью, сжимавший в руке нож, и этот безразличный ко всему взгляд. Тот в буквальном смысле устроил натуральный геноцид, но его лицо не выражало по этому поводу совершенно никаких переживаний, и это было самым страшным моментом из того вечера. Когда-то Хёда услышал одну весьма интересную фразу: «Не так страшно само действие, сколько страшен виновный в нем человек», и это выражение просто идеально подходило к той ситуации. На следующий день все демоны Куа, реальное количество которых сперва не слабо удивило Иссе, наконец-то смогли поговорить с Ишимурой по поводу случившегося, и это вызвало еще больше удивления. Вроде бы он вел себя как обычно, грубо, насмешливо, без капли уважения к окружающим, за исключением Ханакой-сан, а вчерашнего безразличия словно и след простыл, плюс причина того переполоха была вполне понятной. Но, когда тот снова сменил свою маску школьного зазнавшегося красавца на того самого убийцу из церкви, только с отвращением вместо безразличия, страх появился вновь. Исси сам не мог понять своей реакции на происходящее, особенно своих попыток наехать на Арату, будучи уже осведомленным о его опасности, но страх и тревога при виде длинноволосого парня никак не хотели отпускать его. Именно после этих событий Хёда стал часто видеть кошмары вместо привычных пошлых снов. Спасала только меньшая потребность демонов во сне и их ночной образ жизни. Потом он повстречал Ласию, прекрасную во всех отношениях девушку, и как-то случайно они неплохо разговорились при первой встрече. Девушка была монахиней, пришедшей в местную церковь, и только спустя пару минут Иссей резко понял одну интересную вещь. В Куа только одна церковь, давно заброшенная, а это могло значить лишь одно. Для проверки своих подозрений Иссей вызвался проводить Ласию до места, и, к сожалению, его опасения подтвердились, они действительно прибыли к месту недавней резни. Понимая всю странность данной ситуации, Хёда незаметно связался с президентом, объяснил ей ситуацию с Асией, а после, вместе с прибывшей на место Гримари, начал разбираться с монахиней. Так как оказалось, даже не знала о всех зверствах падших в этом городе, как и о факте их умерщвления, а потом, когда Ася уже была принята в семью Гримари, Иссей понял еще одну вещь: если бы монахиня прибыла сюда на несколько дней раньше, то трупов в тот вечер было бы больше, ведь едва ли Арата стал бы ее щадить, и от осознания этого парень даже неосторожно поблагодарил Бога за удачу, за что быстро получил укол в голову. Асию быстро ввели в курс дела, рассказали о реальной стороне падших, их смерти, а после осознания случившегося предложили свою поддержку. Конечно, для такого решения потребовалось время, но Иссей надеялся на ее согласие, и не только из-за внешности. С Асией они очень быстро сдружились, а потому Хёда хотел иметь возможность защитить свою подругу от возможных угроз ее жизни, и, к его счастью, Аргента согласилась стать епископом президента. Сразу после этого бывшая монахиня была зачислена в академию, причем в его класс, тепло принято всеми учащимися, кроме Араты, конечно. Ему было абсолютно все равно, и вроде у Иссе появилась новая подруга, работа по раздаче, а впоследствии первый контракт, о котором тот категорически не хотел вспоминать, ведь качок в костюме девочки-волшебницы был частым гостем его кошмаров, но от этого страхи никуда не делись, причем теперь они были направлены не только на Ишимуру. До Иссе только недавно дошла одна вещь, которую тот должен был понять еще в первый день своего принятия в свиту президента. Жизнь в сверхъестественном мире отнюдь не является беззаботной сказкой, наоборот, она полна опасностей и врагов, например, падших, и Хёда сейчас не мог хоть как-то помочь своей группе с этими самыми врагами справиться. Он слаб, до невозможности слаб, а значит, представляет из себя лишь лишний груз для президента, а сей остальных. Они, конечно, говорят о том, что в будущем он станет сильнее, но как и когда это произойдет, как ему ускорить этот процесс, как перестать быть ничтожеством, на эти вопросы никто из них толком не ответил, а потому Иссей пошел на самый отчаянный шаг. Он решился попросить совета у Ишимуры, при этом ожидая лишь насмешек с его стороны, но к шоку парня тот согласился поговорить, и даже насмехался над ним меньше ожидаемого. Разговор вышел неоднозначным, Иссей вроде и получил кое-какие ответы, но все они в итоге свелись к одному вопросу: на что тот готов ради силы и защиты дорогих себе людей, а если перефразировать его на манеры Ишимуры, то как низко он готов пасть ради этого? Иссей был загружен этим вопросом, хоть сперва ответ и казался очевидным. Да чего говорить, даже у Ишимуры были определенные рамки, если тот, конечно, не соврал. Да и то Арата не гнушался убивать, причем делать это с крайней жестокостью и пытками, не брезгуя доводить жертву до ужаса. Да и его отношение к большинству людей было ниже плинтуса. Равняться на такой образ Иссей не хотел, это было для него мерзко с человеческой стороны, но при этом его возможные враги могут и не обладать таким же человеколюбием, на что Арата, кстати, акцентировал внимание в их разговоре. И вроде бы Хёда не хочет брать пример с Ишимуры, но и отрицать свою зависть к его возможностям, а в некоторые моменты к некоему пофигизму на все, было глупо. А из этого выходила дилемма, что важнее, совесть и человечность, или манящая, а точнее необходимая для него сила. Рано ты сегодня, обычно тебя нужно еще будить. Да так, проснулся немного раньше. Иногда Иссею казалось, что его мама вообще не может не выражать позитив и жизнерадостность, но потом вспоминал возникающую у нее в руках сковородку с грозной улыбкой, когда она была чем-то недовольна, и эти мысли исчезали сами собой. Милая и добрая женщина, но способная напугать не хуже Араты. Что-то ты в последнее время совсем хмурый. Неужели у тебя, Ириас, все плохо? Что? Нет, дело не в этом. Все в порядке, не нужно за меня переживать. Иссе, переживать за своих детей, это естественно для любого нормального родителя, так что не проси меня о невозможном. На это Хёда было нечего ответить, только устало вздохнуть. Со мной все в порядке, так что волноваться тебе не о чем. Момент простановления демоном и размышления о ценности человеческой жизни можно тактично пропустить. Тогда тебе не следует так хмуриться. Где тот жизнерадостный Иссей, не желающий рано вставать? Все, все, я не хмурюсь и полон оптимизма, только не начинай. Иссей изобразил неуверенную улыбку, при этом осознавая всю ее натянутость. А папа уже на работе? Парень решил тактично сменить тему, дабы избежать дальнейших возможных расспросов. Да, ему сегодня нужно было выйти пораньше. Тебе, кстати, тоже скоро собираться в академию, так что сильно не засиживайся. И да, ты сегодня опять будешь занят своим клубом? Наверное, точно пока не скажу. В любом случае, я очень рада твоему вступлению в школьный клуб. А чего так? Ты ведь у нас мало с кем общаешься, только со своими двумя друзьями. Женщина явно хотела сказать что-то иное, но все же одернула себя. А так у тебя могут появиться новые знакомые и друзья. Да и мне сперва казалось, что ты стал более радостным после вступления туда. Мама вновь свернула все к состоянию своего сына. Как ни крути, а она хорошо его знает, и такую перемену в поведении пропустить никак не могла. Разумеется, мне там нравится, просто хм. Просто я не совсем понимаю одного человека из своего окружения. А что в нем такого? Ну, как бы сказать, он совершенно не похож на меня самого. Нелюдимый, хоть и популярный, весьма холодный и жестокий по отношению к окружающим, но при этом с близкими себе относится едва ли не как ангел. Да и его моральные рамки для меня та еще загадка, а точнее их наличие у него. Вот значит как. А почему ты вообще интересуешься этим человеком? Мы с ним одноклассники, и не знаю. Мне просто не дает покоя его поведение. Ты сейчас прямо как твой отец в юности. Что? Твой отец тоже в школьные годы сильно присматривался к людям, но однажды повстречал одного человека, в котором никак не мог разобраться. Вроде тот ему и не нравился, но и просто не замечать его не выходило. И что в итоге произошло? В итоге сейчас они с твоим отцом коллеги по работе и лучшие друзья, а прошлые свои недопонимания сейчас вспоминаются с ностальгией. Вот как, но я с этим человеком едва ли подружусь. Слишком уж это опасно. Ты и не обязан с ним дружить, если сам того не хочешь. С другой стороны, если ты хочешь понять причину его холодности, то подумай над тем, из-за чего именно он так себя ведет. Может, ему просто комфортно жить с узким кругом дорогих людей, раз уж ты упомянул про отношение к близким. Может, он просто боится окружающего его мира, и таким образом просто пытается отгородиться от всего. Боится. Это точно не про него, он сам напугает кого угодно. Знаешь, обычно именно такие люди являются самыми главными трусами. Так они пытаются забыть о собственных страхах, перенося их на других людей. Подумай над этим с такой точки зрения. Перенести свои страхи на других, хм, глядя на Ишимуру, в такое довольно сложно поверить, но вдруг Иссей все же принял к сведению такую точку зрения, хоть и не спешил сильно цепляться за нее. Спасибо, мама, я подумаю об этом. Ни за что, только тебе уже нужно выходить, время поджимает. Ой, точно, я побежал. Иссей быстро справился со своим завтраком во время беседы, а потому быстро собрался и вышел из дома, скрывать свои страхи за маской монстра. Интересно, а чего в таком случае боится Ишимура? Апчхи, сэмпай, что-то случилось? Спросила Широни идущего рядом длинноволосого парня. Да нет, ничего такого. Просто нос немного забило. Четвертый раз за утро чихаю. Кто это меня так яро вспоминает? Старые владыки добрым словом поминают. Зацените это, королева латекса. Самое настоящее сокровище. А во, ты где это достал? Места и людей знать надо. Перерыв в классе Хёда и Ишимуры проходил типично для его обитателей. Мацуда и Матахама, как обычно, пулей прилетели к парте Иссе, вывалили на нее несколько журналов эротического содержания и начали максимально эмоционально обсуждать их содержимое. У окружающих это, конечно, вызывало лишь отвращение с желанием совершить прием рука-лицо, но если бы учащиеся немного получше присмотрелись к этой картине, то могли бы заметить одну странность. Все действие происходило у места Иссе, вот только сам парень проявлял необычную для себя отчужденность к происходящему. Обычно он сам эмоционально орал обо всем вместе со своими дружками, но сейчас он лишь тихо сидел за партой, оперев голову рукой и с задумчивым взглядом смотрел в никуда. Увидевшие это могли бы сильно удивиться подобному, однако большинство старалось игнорировать эту шумную компанию, а потому такой вид Хёда остался незамеченным, причем даже его собственными дружками. Они обсуждали все прямо под носом у парня, но абсолютно не замечали его состояния, да и кажется, его присутствие или отсутствие их не особо волновало. Единственный, кто мог это заметить, да и не только это, почти сразу покинул класс, дабы встретиться со своей подругой, а вот сам Иссей уход этого человека, если он, конечно, является таковым, заметил мгновенно. Хаем, совсем на меня не похоже. Сейчас меня немного напрягает шумная беседа Мацуды и Матахамы, а раньше я бы так на это не отреагировал. Ей, Иссей, а, Хёда только сейчас понял, что Мацуда пытается дозваться до него. Ты меня совсем не слушал, что ли? Что ты думаешь об этом шедевре? Парень буквально ткнул журналом в лицо Иссею, и последнему это не особо понравилось. Ничего я о нем не думаю, не до этого сейчас, немного раздраженно сказал парень. Не до этого, как ты можешь так говорить? Что может быть важнее порнушки и женских тел? Двух извратов слова Хёда явно шокировали, причем было непонятно, из-за смысла самих слов, или из-за личности говорившего. Много чего, особенно сейчас. Иссей, ты не в себе, у тебя твою коллекцию что ли уничтожили? Иной причины для таких слов я представить не могу. Нет, никто ничего не уничтожил. Мне сейчас просто не до этого. Парень к шоку для самого себя начинал испытывать явное раздражение от навязчивости и шума своих друзей. Арата из-за этого постоянно покидает класс, дабы избежать такого шума. Ты что, решил предать нашу веру? Как тебя может не привлекать тема эротики? Матахама, пожалуйста, хватит орать. У меня и без этого голова болит. Неужели нельзя вести себя немного сдержаннее и тише? От услышанного окружающие испытали неслабое удивление, и речь не только про дружков Иссея. Последние выкрики двух извратов, а точнее их содержание, все же привлекли к себе внимание окружающих, а потому неожиданное откровение Хёда было услышано всеми присутствующими. Мне сейчас послышалось, или этот извращенец сейчас сказал что-то адекватное? Примерно так думали все услышавшие это студенты, особенно девушки. Матахама с Мацудой вовсе были в ступоре, ибо никогда раньше не слышали от Иссея ничего подобного, а дружат они уже не один год. Им было решительно непонятно то, каким образом реагировать на подобное, и неизвестно, к чему бы они пришли, если бы в один момент у входа в их класс не появился неожиданный гость. Иссей, ты сейчас не сильно занят? Говорившим оказался главный красавчик Академии Киба Юта, что сразу же вызвало радостную реакцию у находящихся в классе девушек, а у парней лишь полные разочарования лица. Нет, не занят. Что-то не так? Президент попросила всех членов клуба прийти в здание для обсуждения важного дела, желательно побыстрее. А, тогда пошли. Иссей был даже рад этому, ведь несвоевременный шум от его друзей на самом деле вызвал у парня небольшое раздражение. Да и чего греха таить, компания Акина-сан и президента была явно милее глазу. Шли они с Кибой недолго, и к моменту их прибытия все остальные члены оккультного клуба уже были на месте. Президент сидит за своим столом с обзором на всю комнату, как, впрочем, и всегда. Акина-сан заранее подносила чай на столик в центре помещения, Аканика сидела на одном из диванчиков и ела печенье. Хех, милая картина. Правда, сама Каника по характеру была немного похожа на Арату. В отличие от остальных демонов, виденных на данный момент Иссеем, беловолосая малышка была холодной, отстраненной, не желавшей идти на контакт ни с Иссеем, ни, судя по всему, даже со своими соратниками. При этом с все тем же Ишимурой она вроде периодически общается. В общем, странная особа. Киба, Иссей, отлично, все в сборе. Сказала обратившая на парней внимание Риас. Иссей, остальные уже знают о наших планах на вечер, осталось только посвятить тебя. А, и что мы делаем вечером? Понимаешь, в городе снова обосновался отступник, точнее сразу двое, а потому мы с группой Соны вечером отправляемся на их ликвидацию. Для тебя это будет первый бой, поэтому тебе нужно морально подготовиться. Отступники. До этого момента Иссей видел отступника лишь однажды, точнее его труп. В тот раз, причем в этом самом месте, Ишимура неведомым парню образом призвал тело монстра сюда, и это было, мягко говоря, жутко. Образ того разбухшего, непропорционального и перекоченного гуманоида выглядел отталкивающе и опасно, а теперь ему предстоит встретиться с чем-то подобным вживую. Да, Иссей, для тебя это, конечно, звучит пугающе, но так или иначе, тебе в будущем тоже придется участвовать в сражениях с ними. Это просто неизбежно. В этот раз тебе главное увидеть сам процесс, дабы потом быть морально готовым, плюс там будет не только наша группа, так что тебе не о чем переживать. Риас заметила тревогу своей пешки, а потому попыталась немного подбодрить впечатлительного парня. Я понимаю, но скажите, Арата тоже будет участвовать в этой охоте? От упоминания имени своего одноклассника Киба на мгновение нахмурился, а Риас Сакина немного вздрогнули. И лишь Каника спокойно продолжила свою святую миссию по поеданию печенья. Вряд ли, с двумя отступниками мы как-нибудь справимся. Ишимура сам говорил о своем желании охотиться в одиночку, а Сона собиралась рассказать ему о наших планах, точнее рассказать ему через Ханакой. Тактично поправила Акина свою подругу. Все же она единственная из нас, с кем он нормально общается, и не поспоришь, в любом случае, его участие сегодня не планируется. Думаю, тебе от этого должно быть спокойнее. Последнее уже было адресовано Иссею, ибо о его теплых взаимоотношениях с Ишимурой знали все, и был вполне открыт вопрос о том, кто кого любит больше. Да-да, так действительно будет лучше, сказал немного неуверенный Иссей. Хотя, я уже ни в чем не уверен. Первая встреча с живым отступником. Можно только посочувствовать этому извращенцу. Видно, как ему некомфортно от мыслей про этот вечер. Хм, было бы интересно посмотреть на Сэмпая при встрече с отступниками, ведь его стиля боя я еще не видела. Каника же мыслила в абсолютно иной стезе. Встречи с отступниками для нее давно стали привычными, а память о не самых лучших днях в прошлом еще сильнее охлаждали отношение к подобному. Но вот посмотреть на сражение упомянутого ранее Ишимуры та была бы отнюдь не против. Поэтому Никомате было немного жаль от осознания того, что названный парень не будет присутствовать на охоте. Ну и еще ей было немного обидно из-за того, что не она рассказала о сегодняшнем событии своему сэмпаю, ведь узнала она об этом уже после их совместного прихода в академию. Охота на отступников, говоришь? Да, в городе заметили двух беглецов, и сегодня обе группы идут на их устранение. Понятно, хотя нет, непонятно. Мама, я все понимаю, но зачем идти двумя свитами на двух отступников? Это даже не смешно. Или они настолько сильные? Ну, это еще и боевое крещение с демонстрацией для новичков в лице Иссея и Санджи, ведь они были обращены совсем недавно. Плюс налаживание работы в группе. Ну и еще по мелочи. Вроде звучит логично, а все равно странно. Такой толпой загонять двух недодемонов. Не все же такие одиночки-силачи, как ты. Мама немного надула щечки и отвернулась от Араты, якобы восприняв его слова насчет своей слабости в сравнении с ним. Вот только не надо дуться. Уж извини, но после церкви с падшими, причем не самыми слабыми, два отступника для меня кажутся откровенной мелочевкой. И если ты сейчас не перестанешь так мило дуться, то я не смогу сдержать свое желание их нежно, но очень настойчиво подергать. Было непонятно, как именно последняя фраза должна была прозвучать, мило или угрожающе, но судя по хищной улыбке, правильным был второй вариант. Ты не посмеешь, ты в этом уверена? Насмешка в тоне Араты была слышна очень отчетливо, а все та же коварная улыбка лишь усиливала неуверенность мама в собственном заверении. «Не надо, я не дуюсь, быстро ты сдулась, я надеялся на более долгое упорство с твоей стороны, дурак, лучше скажи, что ты собираешься делать вечером, а есть предложение, или тебе интересно, не присоединюсь ли я к охоте, предложить точно ничего не могу, сама буду занята, а вот второе уже интересно, я просто не вижу смысла присоединяться к этому безобразию, там и так будут две группы против двух деградантов, извини за откровенность». Но если вы такой толпой не справитесь с этой парочкой, то мое мнение о силе ваших свит упадет ниже некуда. Не в обиду лично тебе, конечно, я понимаю, да и в принципе могу с этим согласиться. Просто Сона-сан и Гримари-сан хотят избежать риска ранения или несчастных случаев, а потому мы и ходим на отступников целыми группами, ну и для налаживания командной работы, конечно. С одной стороны в этом есть смысл, но так вы становитесь созависимыми друг от друга. А это мне претит. Если ты этого хочешь, то я могу пойти, для твоего спокойствия или подстраховки, если же нет, то просто не вижу смысла в подобном. Нет, волнения я не испытываю, так что ради меня туда идти не нужно. Ха, ты у нас явно не нуждающаяся в защите принцесса, а у тебя были сомнения? Нет, но я бы на это посмотрел, не дождешься. Я самостоятельная и независимая личность, а не беспомощная принцесса. Угу. Только этой самостоятельной личности уже пора бежать, иначе она рискует не успеть в класс до звонка, а за это у нас предусмотрены наказания. Мне то до класса буквально пару десятков метров пройти, а вот мама придется поторопиться. Ой, точно, я побежала. Я передам Соне-сан твой ответ. И моя собеседница довольно быстро скрылась за углом коридора. Быстрая, однако, у меня подруга, во всяком случае, когда это нужно ей самой. Итак, все здешние демоны сегодня идут загонять толпой двух недобитков, как они это любят, и это первое боевое столкновение Иссия с врагом. Едва ли он сам будет участвовать в сражении, скорее просто наблюдать, но кто его знает. Конечно, студсовет и кон должны справиться сами, ибо этих двоих я успел учуять, и на них с горой хватит одной только Широни. Единственная загвоздка заключается в том, что один из этих деградантов явно является либо вампиром, либо же чем-то очень схожим с ним, но вряд ли это станет для них большой проблемой. Стоит ли идти на эту вечеринку? Для охоты точно нет, слишком уж я привержен пути одиночки, да и палить свои способности перед демонами хотя хаем. С другой стороны, я постоянно сражаюсь с самой разной нечистью, но мне почти не доводилось видеть сражения других, за исключением пары раз с героями. Вроде и мелочь, а вдруг это меня развлечет? Мама и Широни, конечно, сильные девушки, но конкретно за ними все же можно присмотреть, просто на всякий случай. Ладно, себе можно не врать, ведь я просто ищу лишние поводы понаблюдать за потугами демонов выпендриться в заранее выигрышном бою. Хех, так почему бы мне реально не развлечься таким забавным шоу? Вот именно, причин для отказа от подобного у меня нет. Ну что же, демонята, развлеките меня этим вечером, раз уж я теперь обязан некоторое время присматривать за вами. Ха-ха-ха, хмм. Надеюсь, все действительно пройдет хорошо, очень надеюсь. Иссей был взволнован, и это еще очень мягко сказано. Как ни крути, а через считанные минуты ему предстоит увидеть первое в своей жизни сражение, а не только его последствия, как в случае с церковью. Видеть изувеченные трупы, лужи крови и гримасы предсмертного ужаса было жутко, так теперь еще придется видеть сам процесс умерщвления живых существ, хоть те и являются их врагами. Иссию, конечно, рассказывали об отступниках и их извращенной натуре с отсутствием моральных рамок, но одно дело слышать, и совершенно другое убедиться в этом лично. Учебный день как-то незаметно приблизился к своему завершению, дальше прошло еще несколько часов на подготовку и ожидание темноты, и теперь Хёда приближается к заброшенному зданию, в котором и должны обитать те самые отступники. Кстати, узнав о местах, в которых обычно предпочитают селиться отступники, Иссей начал испытывать огромнейшую благодарность к родителям за то, что они в детстве внушили ему страх перед такими заброшками и запретили пролазить в них. Не из-за демонов, конечно, но все равно хорошо. О, Иссей, наконец-то ты пришел. Все остальные члены клуба уже стояли в паре сотен метров от предполагаемого дома отступников, да и студсовет тоже присутствовал. Только Санджи не было видно. Извините за задержку. Ничего страшного, Иссей-кун, все же идти на первое для себя событие подобного плана не очень легко. Это уже сказала Химадзима. В первый раз все чувствуют страх и неуверенность. Это абсолютно нормально, так что не переживай по этому поводу, Тэйча. Неожиданно все услышали громкий окрик, а повернувшись в сторону голоса, все увидели бегущего к ним Санджи. Поправочка, сильно запыхавшегося Санджи, и стоило ему добежать до них, как он тут же уперся руками в колени и начал тяжело дышать. Тэйча, я немного опоздал, извините. Санджи, в следующий раз подобное недопустимо. Твое промедление может стоить жизни кому-то другому, так что я очень надеюсь на отсутствие подобных эксцессов в будущем. Сона была строга в таких случаях, особенно с Санджи, ведь его мальчишечье и часто непоседливое поведение могло в будущем стать причиной трагедии, по ее собственному мнению. Извините, такого больше не повторится. Раз все в сборе, то пора обговорить наши дальнейшие действия. Думаю, логично будет каждой группе взять на себя по демону, дабы не мешать друг другу в процессе. Выдвинула самый очевидный вариант Риас. Так и сделаем. В случае, если отступники окажутся более опасными, чем мы думали, будем подстраховывать друг друга. Вероятно, эти двое уже успели нас учуять, поэтому будьте начеку, сказала Сона. Ну что же, не будем заставлять их ждать. После этого обе группы проследовали в заброшку, представлявшую из себя здание с несколькими этажами, и наблюдавший за демонами издалека Арата словил приступ смешанных чувств с ностальгией от этого вида. Хаем, забавно, то самое место, где я столкнулся со своим первым отступником, совершил первое убийство в реальном мире, а после встретился с Офис, а теперь здесь впервые увидит процесс чьей-то смерти ГГ этой вселенной. Иронично. Примерно так думал Арата, при этом продолжая наблюдать издалека с помощью воронов. Демоны же успели зайти внутрь и собраться в большой комнате на первом этаже, в том самом помещении, где много лет назад произошло столкновение с другим отступником, но ныне об этом напоминали лишь следы сражения в виде дыры вмятин в полу, что вполне можно было скинуть на запущенность самого здания или проделки вандалов. Жутковатое место. Это скорее всего от осознания присутствия здесь отступников. Они любят выискивать подобного рода места, ведь сюда редко кто-то заходит, а они могут поедать случайных путников, или совершать вылазки ночью. Объяснила Риас Иссию такой выбор места обитания отступниками. Неожиданно комнату огласил мерзкий, хриплый и прерывистый звук, что отдаленно напоминал рев, и через пару секунд перед демонами предстали источники этого звука. Первый демон представлял из себя худощавого гуманоида с небольшим слоем волосяного покрова сероватого цвета по всему телу, непропорционально длинными руками, широкой пастью с рядами заостренных зубов, и совсем крохотными глазками, что терялись на фоне шерсти из-за своего маленького размера. Но если это создание еще можно хоть как-то сравнить с человеком, то выползшего с другой стороны монстра нельзя было назвать даже гуманоидом. Громоздкая туша, чем-то напоминавшая своим строением крота, вместо рук и ног были какие-то отростки, похожие на помесь ласт с щупальцами, голова, если можно это так назвать, представляла собой голову пиявки с огромными зубами и без глаз. Иными словами, монстр в целом походил на огромную пиявку с подобием на лапки, а передвижение ползком лишь усиливало ассоциацию. Выглядело это мерзко, даже для видевших различных монстров Соны и Риас, что уж говорить про Иссия и Санджи, что это вообще такое, не сумел сдержать своего удивления Хёда. Ответом ему послужил глухой скулёж пиявки с последующим плевком чего-то очень едкого даже на вид, но внезапная атака была остановлена быстро созданным барьером в исполнении Акина. Кажется, это можно считать за вызов. Сона, пиявка наша, а вы займитесь этой обезьяной. Хорошо, не расслабляйтесь. Сона со своей свитой переключили все свое внимание на гуманоида, а Кон готовился к новой атаке пиявки, и та не заставила себя долго ждать. Несмотря на внушительные габариты и кажущуюся неповоротливость, монстр умудрился совершить резкий рывок в сторону демонов, нарушая при этом все представления о своей медлительности. Демоны среагировали на это быстро и вовремя отскочили в разные стороны, только Каника пришлось быстро схватить Иссия и Асию, дабы помочь им уклониться от внезапной атаки. «Спасибо, Каника, не болтай лишний раз, а лучше следи за врагом». Каника была серьезно настроена, а потому не хотела тратить время на всякие благодарности со стороны Иссия, тем более тварь уже начала следующую атаку. Резко вытянув пасть, пиявка начала выжимать из себя еще большее количество той едкой дряни, однако удар кулаком от Каника с одной стороны и заряд молнии Атакина с другой прервал ее потуги. Монстр этого не оценил, а потому, резко вытягиваясь, решил своей массой буквально раздавить ударившую его девочку, которая довольно легко увернулась от такого очевидного для нее выпада. В это же время Киба призвал в руки меч и нанес удар по боку существа, отчего то болезненно взвыло и повторил атаку своей тушей в сторону мечника, но и тот легко от этого ушел. Правда, все неожиданно заметили, как порез от меча Юта начал медленно заживать, что говорило о наличии исцеляющего фактора у твари. Последующая атака молнии Атакина заставила пиявку задрожать в конвульсиях и гневе, а потому, желая отомстить обидчику, она начала вздуваться, на ее спине возникло несколько небольших отверстий, а после выдоха из них в разные стороны полетели сгустки той самой кислотной субстанции. Акина защитилась барьером, Киба и Каника смогли увернуться от всех атак, а вот Риас прикрыла себя и Иссиаса сией барьером. «Стойте за мной, дабы не попасть под его атаки, и внимательно следите за всем происходящим. В будущем это вам пригодится», — сказала развеявшая печать Риас. «Хорошо», — сказала взволнованная Асия, а Иссей без слов следил за боем с пиявкой, плюс иногда просматривал в сторону студсовета, чей враг оказался весьма проворным ловкачом с сильными руками, в которого при этом довольно часто попадали атаки Соны и Ханакой. Пиявка продолжила свои попытки раздавить или укусить досаждающих ей демонов, но спустя некоторое время она неожиданно замерла, а после начала неестественно дергаться и трястись, хотя эффекта от молнии на ней уже не было. Спустя пару секунд из-под тела монстра начали выползать его маленькие копии, по меркам самого отступника, конечно, плюс у них отсутствовали отростки. Размером они были примерно с пару ладоней взрослого человека, но опасность кровососущих обнаружилась довольно быстро. Эти твари оказались крайне проворными и прыгучими, а потому начали с упорством пытаться вонзиться в любую часть тела своих противников. Сперва всем удавалось уклоняться, но их количество играло не на руку демонам, и одна из пиявок все же вонзилась в плечо Каника. От довольно сильной боли Никомата скривилась, после чего быстро попыталась оторвать от себя этого паразита, но тот так сильно впился в плоть девочки, что та просто раздавила мерзкое создание сильно сжатой ладонью. Тварь, правда, судя по всему, успела впрыснуть в тело Каника немного той самой жижи, из-за чего рана довольно сильно болела. «Каника, давай я залечу твои раны». Асия была испугана этой картиной, а потому сразу предложила свою помощь. «Не сейчас, бой в самом разгаре». Сказав это, Каника умудрилась раздавить еще несколько пиявок, а после и хорошенько ударить главного монстра, отчего того снесло на несколько метров в сторону. Девочке было сложно ловить мелочевку руками, все же молнии Акина и клинки Кибы справлялись с ними гораздо лучше и быстрее, а потому Никомата больше сконцентрировалась именно на туше главного монстра, когда количество мелочевки сильно сократилось. Правда, спустя время тварь вновь породила еще одну группу пиявок, и тогда Каника уже пришлось отступить к Асии на лечение, ибо их было слишком много, и Киба с Акина сокращали их количество гораздо эффективнее. Рана довольно быстро зажила, а потому Никомата быстро вернулась в бой и стала от души отыгрываться на огромной пиявке, осыпая его сильными ударами кулаков. После присоединился Киба, а чуть позже, закончив со всеми пиявками, Акина вновь начала поджаривать монстра молниями. Такой агрессивный напор не давал отступнику возможности совершить контратаку или призвать себе других миньонов, а потому тот вновь постарался резко раздавить мечника, но в этот раз за таким финтом последовал неожиданный сюрприз. Пиявка начала изрыгать из пасти струю кислоты и резко дергать головой во все стороны, дабы заставить демонов на время отойти от нее, и это сработало. Пока члены кон уклонялись или ставили барьеры, пиявка вновь призвала себе подмогу, но в этот раз мелочевки становилось все больше и больше, в то время как громадина немного уменьшилась в размере. Повышенное количество прыгающих пиявок уже стало проблемой для Каника и Кибы, ведь увернуться от такого количества резких атак со всех сторон им было сложно, да и Акина не успевала уничтожить сразу всех миньонов. Тут уже пришлось вмешаться Риас с ее силой разрушения, дабы сократить количество пиявок, которые продолжали лезть из тела отступника, плюс те явно стали прочнее. После даже Сона и Ханакой начали издалека обстреливать пиявок заклинаниями, ведь со своим противником студсовет уже успел расправиться. Монстр прекратил выпускать миньонов, но по какой-то причине те явно стали прочнее и резче, а сам отступник принял довольно истощенный вид. Вероятно, он усилил пиявок и увеличил их количество за счет собственных сил, что сказалось на его состоянии, но это лишь привело озверевшего отступника в ярость, и тот начал с удвоенным рвением брызгать вокруг себя кислотой, которая никак не вредила его миньонам. Даже Иссей уже умудрился раздавить пару пиявок, как и получить несколько укусов, огораживая собой непрекращающую лечить окружающих Асию. Да, а у вас тут возникли явные трудности. Этот голос сразу привлек к себе внимание всех сражающихся, даже отступника, и демоны с шоком смотрели на стоящего у входа в помещение Ишимуру, что с интересом и снисходительной улыбкой смотрел на все происходящее, сложив руки в карманы своей кофты. Он был одет в повседневную одежду, как при встрече с Иссеем, только без очков. «Ишимура, а ты что здесь делаешь?» – спросила удивленная Ряз. «Решил посмотреть на ваш способ борьбы с отступниками, и если быть честным, то я разочарован. Может, Ишимура и хотел сказать что-то еще, но у отступника было свое мнение на этот счет». Посчитав парня хорошей жертвой, тот резким прыжком оказался прямо напротив длинноволосого и со всей силы впился своими зубами ему в шею у левого плеча, желая жадно высосать всю его кровь. Арата. Мама с ужасом среагировала на ранение своего друга и уже хотела выстрелить в демона заклинанием, но ее остановило две не менее пугающие вещи. Первое, Ишимура даже не вскрикнул от атаки, а лишь с некой снисходительной улыбкой смотрел на уже впившегося в его тело демона. Второе, из левого плеча Араты неожиданно возникла длина, черная, с огромными когтистыми пальцами рука, ничем не похожая на человеческую, и та без каких-либо проблем смогла обхватить отнюдь не тонкую шею демона своей хваткой. «Дурачок», — произнес насмешливым голосом Ишимура, а после сильно и резко сжав руку в буквальном смысле этого слова раздавил шею монстра, отделив голову от его собственного тела. Туша отступника с хлюпающим звуком упала на пол, продолжая извергать из себя кровь вперемешку с желчью, а голова, так и оставшаяся вонзенной в шею парня, через секунду была вынута самим Аратой, из-за чего рана начала сильно кровоточить. Призванные же монстром миньоны начали быстро плавиться, превращаясь в лужицы едкого вещества, а после и вовсе испаряясь. «И с этим вы не могли справиться? Серьезно, Арата? Что это было? И твоя рана?» Мама вновь заговорила первой, а когда до всех дошел смысл ее последних слов, к парню быстро побежала Асия. «Не волнуйтесь, я сейчас ее вылечу. Спасибо, откажусь». Сказавший это, парень быстро провел рукой по ране, и та почти мгновенно зажила. «Мне бы так и так пришлось спалить эти способности во время дуэли с Райзером, поэтому такие представления я могу себе позволить. А как вы? Секрет фирмы. У меня свои способы лечения. Арата, ты точно в порядке? И что ты вообще тут забыл?» «Да, я в полном порядке, так что не нужно за меня переживать. Я не бедный маленький мальчик, нуждающийся в спасении». Мама сразу поняла смысл этой фразы. Все же разговор в академии был свеж в ее памяти. «И я пришел посмотреть на ваши сражения с отступниками, и как видно, не зря. КХМ, спасибо, конечно, за помощь, но мы бы смогли справиться сами, хоть на это и ушло бы больше времени. Знаю, но сколько ран и шишек вы бы получили?» Плюс к этому, Арата так и не договорил, ведь тот резко оказался прямо перед Каника, при этом в руке он держал прыгнувшую в сторону Никоматы пиявку, которая каким-то образом еще не успела раствориться, и до последнего пыталась впиться в тело ближайшего к себе существа. ТЦ, отродье, до последнего цепляешься за свое существование, и все ради бесконечного регресса и чревоугодия. Жалкое зрелище. Усилив свою хватку, Арата лопнул пищавшую в его руке пиявку, и тем самым окончательно умертвил бывшего вампира. «Ты в порядке?» – спросил он Каника, повернувшись лицом к ней. «Да-да, спасибо». Широни была немного удивлена, из-за чего едва не назвала парня сэмпэем при всех, но вовремя одернула себя. «Ты, конечно, сильная девочка, но не забывай об осторожности, а то кто-то впоследствии может сильно загрустить». Окружающие, конечно, подумали о том, что Арата говорит про кон, но Широни прекрасно понимала, о ком на самом деле идет речь. Конечно, о Кураке, и, вероятно, о самом Арате. «Мне и так пришлось сдерживать порыв изрезать ту тварь безмолвием, когда в Широни впилась та пиявка, так что нечего повторять подобного. Знаю, Ишимура, что за руку ты использовал против того демона?» Как бы невзначай поинтересовался Юта, надеясь на то, что вроде как волнующийся за Каника Арата, хоть ему в это и не верилось, что-нибудь доскажет. «А вот это уже не твое дело, конь. Если я захочу кому-то об этом рассказать, то сделаю это без посторонних вопросов, и явно не тебе». Ишимура, конечно, на такой ход не попался, лишь завуалированно послал блондина куда подальше. «Со следами этой потасовки вы справитесь и сами, так что не вижу смысла тут задерживаться. Мама, пройдемся или встретимся завтра? А, лучше завтра, сегодня уже явно не то настроение. Понимаю. Что же, всем кошмарных снов, кроме двух беловолосых особ, разумеется. Пока. И помахав всем, Марата буквально исчез из зоны видимости демонов, не дав никому ничего сказать. Да, любит же он быстро уходить с поля битвы, сказала пытавшаяся разрядить обстановку Акина. Как и оставлять сюрпризы, согласилась Цубаки, вспоминая ситуацию в церкви. Это странная рука тому пример. Ну, он в любом случае нам ничего не скажет про это, во всяком случае не всем. Сона сказала последние слова довольно тихо, но услышали их все, и при этом дружно подумали об одном непорочном суккубе. Какой же своенравный человек. Ладно, давайте уберем отсюда все следы, а все остальное обсудим уже завтра. На сегодня нам приключений точно хватило, особенно нашим новичкам. С намеком на Асию, Иссия и Санджи сказала наследница Ситри. Думаю, ты права, согласилась с ней Риас. Иссей, Асия, завтра вы ни к чему не привлекаетесь, так что постарайтесь отойти от сегодняшних впечатлений. Это, конечно, сложно, но в будущем такое будет повторяться не раз, правда, уже без внезапных гостей. Да-да, спасибо, президент, сказал отходящий от произошедшего Иссей, а вслед за ним и Асия. Все демоны в той или иной степени устали, а потому, быстро убрав останки отступников и следы крови, разумеется, с помощью магии, все отправились по своим домам. Иссей с Асией и Санджи обдумывали все увиденное, понимая, что это был отнюдь не самый сложный противник в их жизни. Широни и Мама размышляли над увиденными особенностями Араты, особенно о его полном отсутствии боли в результате крайне болезненной атаки и той странной руки. Сам Ишимура после этого оказался в парке и, зачистив еще несколько барьеров, отправился домой, где рассказал Куроке о хороших боевых навыках ее сестренки, тактично опустив момент с ее ранением, просто на всякий случай. Примечание к части. https://youtube.com/y6yhizlf8. Примерно так Арата обратился к отступнику, и примерно такие же лица были у демонов в этот момент. Глава прилично задержалась, уже весна, и причиной на то были работа, в целом отсутствие музы, тот марафон во время сессии что ли сказывается, и небольшая хандра из-за довольно печальной для всех даты. Надеюсь, вам понравилось прочитанное. Оставляйте побольше комментариев. Ну и про телегу с Бусти не забывайте. https://tmefanpriut, мой телеграм-канал, еще 14 человек, и я должен буду запалить всем свое лицо. https://bastitofangate, мой Бусти. Важное решение. Примечание к части. Глава довольно важная, так что надеюсь, вам понравится. Деревня скрытого листа. Лес смерти. Бежать. Нужно как можно скорее отсюда бежать. Никакие планы не стоят подобного пицца. Арачимару. Один из трех великих саннинов, змей Канахи, великий ученый и отступник, глава деревни скрытого звука. Во всех отношениях он был легендой, но сейчас эта легендарность сыграла с ним очень злую шутку. Арачимару никогда еще не был так ошеломлен, сбит с толку и напуган. Да, один из саннинов был в состоянии натурального ужаса. Еще никогда он не был так близко к, вероятно, чему-то гораздо более страшному, чем смерть. Все ведь было так просто. Проникнуть в лес смерти, что с опытом и уровнем сил Арачимару не составило абсолютно никаких проблем, найти предположительно последнего из учих, есть, конечно, еще один, но связываться с ним было слишком опасно, а после использовать его в своих целях. Все просто, для него однозначно, но так было лишь в теории. Странности начались уже на моменте проникновения на территорию леса смерти. Для одного из саннинов это место было не опаснее прогулки по парку, да для нормального джонина оно было примерно аналогичным. Однако в этот раз весь лес начал вызывать у Арачимару некую тревогу. Почему-то вид данного леса, и тем более присутствие в нем, сильно напрягали ученого, из-за чего тот начал думать о возможных ловушках. Но ничего подобного в итоге не произошло, зато вся здешняя живность словно с цепи сорвалась, так и норовила напасть на него. Создавалось ощущение, что кто-то намеренно натравляет этих зверей, так еще и усилит их. Серьезно, животные здесь явно стали сильнее, и Арачимару откровенно напрягала возможность принятия на себя ударов этих творений природы. И ведь звери охотились на него намеренно. Кому вообще может прийти в голову идея о загоне саннина в угол с помощью усиленных неизвестным образом животных? Но, к сожалению, на этом странности не закончились. Кое-как отбившись от агрессивных преследователей, Арачимару заметил еще одну странность. Вокруг никого не было. Обычно это не вызвало бы вопросов, Но сейчас ведь проходит экзамен на Чунина, а значит здесь должны быть юные шиноби. Можно, конечно, оправдать такую тишину их смертью от лап зверей, но по пути Саннин не заметил ни тел, ни остатков одежды, ни следов сражения. Вообще ничего. Очень странно, ведь Кабуто сказал именно про этот день, когда выдастся хорошая возможность выйти на контакт с Саске, а тут вообще никого нет. Неужели дезинформация? Но Кабуто не стал бы его обманывать. Может, его раскрыли и заранее вывели всех генинов? Но почему тогда его атакуют только звери? Не может же Хирузин быть настолько тупым, чтобы надеяться на животных для уничтожения своего старого ученика? Но вот Рачимару умудрился оказаться у центра леса, и от этого вновь начались вопросы. Башня, что была выстроена здесь, находилась в, мягко говоря, плачевном состоянии. Создавалось ощущение, будто там находится наркопритон для бездомных, при этом здание успело пережить не одно землетрясение, как-то иначе его описать просто нереально. Но там Рачимару наконец-то почувствовал человека, единственного, но человека. Было решено тихо прокрасться к нему, и в случае чего узнать о происходящих тут странностях. Пробравшись в здание, Рачимару стал аккуратно продвигаться к тому человеку, правда, он почему-то слышал сразу два голоса, но когда тот наконец-то нашел свою цель, то его охванению не было предела. Он ожидал увидеть Хирузина, Джираю, но никак не ребенка. Сперва Рачимару погрезил на иллюзию, но нет, перед ним действительно сидел ребенок, только вот с парочкой очень важных уточнений. Во-первых, блондинистый пацан был пьян. Даже не так, он был в говнище пьян, из-за чего Саннин невольно вспомнил о другой блондинистой особе, которая также любила алкоголь. Во-вторых, рядом с мальчишкой в пол был воткнут огромный, вызывающий тревогу одним своим видом меч, который такой мальчуган едва ли сможет поднять, если говорить о внешних данных. В-третьих, рядом с парнем сидел демон, иначе не скажешь. Колоссальный, мускулистый, крылатый силуэт демонического вида, которому скорее всего меч и принадлежал. И сейчас это существо сидело напротив мальчишки, в таком же нетрезвом состоянии, приложившись к бочонку с саке, и басистым, но невнятным и пьяным голосом что-то говорила парню. «Вот ты меня понимаешь? Все меня монстром зовут, а почему я таким стал, всем почему-то насрать», высказался демон, делая богатырский глоток из бочонка. «Даже Цунади столько за раз не выпьет, Зои, злоебчи от иска, и Зират тоже долб, а монстром почему-то считают именно меня, чё за пидец, и не говори, ик», ответил пьяный подросток. «Вот меня тоже чудов, чудив, БЛ, слово забыл, чудилой, не, не оно, о, чудовищем считают, и главное за что? За какого-то лиса, сидящего во мне, и из-за независящих от меня обстоятельств. Будто мне самому это нравится». Неожиданно раздался басистый крик со стороны мальчишки. «И да, ты просидит внутри лучше никому не говори, а то это звучит как заявочка на яйную хиту».